Метит. Имя Тит означает «порсенный» и было в широком употреблении у римлян и греков. В посланиях апостола Павла упоминается один из его сотрудников, носивший это имя, которому было написано даже отдельное послание, сохранившееся в Новом Завете и являющееся хорошим руководством для молодых работников. Но об этом сотруднике апостола Павла знаем очень мало. Первый раз имя Тит встречается в послании Галатам 2:1-3, где читаем: «Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита. Ходил же по откровению и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться». Это свидетельствует, что Тит был елен, то есть грек, и оставался необрезанным. Павел с Варнавою дважды отправлялись в Иерусалим. Первый раз, чтобы доставить пособие голодающим в Иерусалиме братьям, о чем читаем в Деяниях апостолов 11:28-30. А второй раз для разрешения спора, обязаны ли обращенные из язычников принимать обрезание и исполнять закон Моисеев, о чем говорится в Деяниях апостолов 15:1-32. Какой бы из этих двух случаев мы бы не приняли, а мог быть и третий, не записан в Деяниях апостолов, неизменный остается то, что Тит был греком, оставался необрезанным и являлся хорошим сотрудником апостола Павла. Странно только то, что в Деяниях апостолов он не упоминается. Одни объясняют это тем, что он был более пастором церкви, нежели благовестником. А другие допускают, что он был братом евангелиста Луки, который не хотел упоминать ни себя, ни своего брата, как особенных служителей Господних. В своем послании к Титу апостол Павел назвал его истинным сыном по общей вере, Титу 1:4. Это заставляет думать, что Тит был духовным сыном апостола Павла, то есть обращенным через его служение, вероятно, в Антиохии или другом городе Малой Азии, где проживало достаточно греков. О служении Тита можем иметь некоторое представление, если примем во внимание все заметки, относящиеся к нему, какие находим в посланиях к Коринфянам. В первом послании к Коринфянам говорится о разделениях и спорах в тамошней церкви. Апостол Павел посылал туда Тимофея, который с самого начала принимал там участие в служении, но, вероятно, Тимофей не мог примирить враждующих и исправить духовные уродства. Тогда Павел послал туда Тита. Договорился встретиться с ним в Троаде, и об этой несостоявшейся встрече имеем такую заметку. «Пришед в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». 2 Коринфянам 2, 12-13. Беспокойство о состоянии церкви в Коринфе лишило апостола Павла бодрости для проповеди в Троаде, и он направился в Македонию. Мы не знаем причин, задержавших прибытие Тита в Троаду. Но Господь благословил его служение в Коринфе, и он с радостными известиями догнал Павла в Македонии, о чем читаем. «Когда пришли мы в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отвсюду, отвне нападения, внутри страхи, но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита, и не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы радостью Тита, что вы все успокоили дух его». 2 Коринфянам 7 глава с 5 по 7 стих и 13 стих. Бог употребил Тита и для коринфян, и для апостола Павла. У американцев имеется поговорка, что наградой за хорошо сделанную работу бывает больше работы. Радость Тита по поводу его успеха в Коринфской церкви побудила апостола Павла опять направить туда Тита, но с поручением подготовить верующих к сбору пожертвований для нуждающихся в Иерусалиме. Македонцы были бедны, но отличались особенным усердием. Они просили апостола принять дар и участие их в служении святым. 2 Коринфянам 8 глава, 4 стих. Коринфяне были богаты и считали себя изобилующими всем, потому что Павел попросил Тита, чтобы он как начал, так и окончил это доброе дело в Коринфе. И тут мы имеем два свидетельства или диплома, какие апостол Павел выдал Титу. Первое так гласит: «Благодарение Богу, вложившему в сердце Титова такое усердие к вам, ибо хотя я и просил его, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно». 2 Коринфянам 8:16-17. К сожалению, добровольных и усердных работников не всегда было достаточно в церкви. Второе свидетельство такое: «Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас». 2 Коринфянам 8 глава 23 стих. Я не знаю, может ли быть для христианина что-либо более почетное, как быть сотрудником апостола Христова? О дальнейшем служении Тита узнаем из послания, какое ему написано апостолом Павлом, и в котором читаем так: «Для того я оставил тебя в Кресте, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». Титу 1:5. В Деянии апостолов ничего не сказано о евангельской деятельности апостола Павла на острове Крите. Скорее всего, это было после освобождения из-под римского ареста, на что надеялся апостол. Филиппийцам 1:23-26 и Филимону 1:22. По пути из Рима в Колоссы апостол Павел, видно, некоторое время вместе с Титом проповедовал Евангелие на острове Крите. Остров Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море. И аккадийцы называли его Каптара, египтяне – Кефту, а евреи – Кафтор. Поскольку некоторые названия гор, рек и городов совпадают с палестинскими, это принимают как доказательство, что в древности этот остров был населен выходцами из Палестины. На этом острове развивалась древняя минойская культура, которая была одновременной с древней и среднеегипетской. С Крита имеем слово «лабиринт» от названия дворца с множеством ходов, коридоров и комнат, построенного Дедалом в городе Кносе. К всеобщему изумлению, этот считавшийся мифическим лабиринт открыт в 1900 году англичанином Артуром Ивансом и теперь является приманкой для туристов. Крит вел обширную торговлю с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Критяне имели свои письмена, которые до сих пор не расшифрованы. Минойская культура внезапно прекратилась около 1450 года до Рождества Христова и сменилась Микенской. Крит считался родиной филистимлян. Второзаконие 2:23, пророка Амоса 9:7, Еремии 47:4. Критяне славились как превосходные стрелки из лука, как наемные солдаты и как торговцы, а это вело к испорченности нравов и утвердило за ними известность как плутов и обманщиков. На острове Крите проживало много евреев. Некоторые из них были в числе слушателей проповеди апостола Петра в день Пятидесятницы, Деяния апостолов 2.11. И, вероятно, первыми вестниками о Христе на этом острове. Проповедь апостола Павла и Тита имела большой успех на острове Крите. И апостол, спешивший в другое место, поручил остававшемуся там Титу, чтобы он поставил по всем городам пресвитеров, а на острове было около сотни больших и малых городов. Задача для Тита была нелегкая. И, сознавая это, апостол написал Титу специальное послание, в котором дал ему разные наставления относительно строения Церкви Христовой, и которое является превосходным руководством для каждого христианского работника. Послание заканчивается призывом, чтобы Тит, когда прибудет к нему Артема и Тихик, поспешил прибыть к Павлу в Никополь, что тот, вероятно, и сделал. Во втором послании к Тимофею 4.10 апостол Павел написал, что Тита он послал в Далматию. Это было последнее поручение апостола, какое Тит исполнил. В церковной истории Евсевия, том 3, 4.6, написано, что Тит был первым епископом на острове Крите. Полагают, что там он и скончался в преклонном возрасте.